Глава 4. Успех как постепенное воплощение мечты. Главный принцип – успех – это не финиш, а непрерывное движение к значимой цели. Мы зачастую неверно понимаем природу успеха и воспринимаем его как финишную черту, некую точку в отдаленном будущем, где, наконец, получим все – деньги, престижная должность или идеальный образ жизни. Мы верим, что это и есть заветная вершина. Но успех устроен иначе. Эрл Найтингейл приводит простое и одновременно глубокое определение. Успех – это постепенное воплощение достойной мечты. Вдумайтесь, постепенное воплощение. Успех – не финальное достижение. Это непрерывное движение к значимой и достойной цели. Если стремитесь к тому, что вас вдохновляет, бросает вам вызов и делает лучше, вы уже успешны. В чем же проблема? Мы не формулируем для себя достойную цель, а гонимся за чужими представлениями об успехе. Следуем ожиданиям общества, семьи, поддаемся давлению окружения. И никогда не спрашиваем себя: «А я правда этого хочу?» В итоге чувствуем опустошенность, даже если достигли того, к чему стремились. Почему важно сформулировать свое определение успеха? Можно потратить жизнь в погоне за тем, что не приносит удовлетворения. А все потому, что вы ни разу не спросили себя, что успех значит именно для вас. Общество навязывает такую картину успеха. Высокооплачиваемая работа в корпорации. Большой дом в престижном районе. Люксовый автомобиль и брендовая одежда. Длинный список достижений, предмет всеобщей зависти. Но спросите себя, совпадает ли все это с моими ценностями? Успех не бывает универсальным, он у каждого свой. Влиятельный адвокат с миллионными гонорарами чувствует себя глубоко несчастным, а школьный учитель со скромной зарплатой всем доволен. В чем разница? Учитель живет в гармонии с собой и следует своему предназначению. Реальность такова, что если вы сами для себя не определите, что такое успех, это сделают за вас. Вы потратите жизнь на погоню за общепринятой версией успеха, а вместо эйфории ощутите усталость и пустоту внутри. Успех – путешествие, а не пункт назначения. Главная наша ошибка – вера в то, что счастье придет, когда мы чего-то достигнем, что-то получим. Достигну успеха, когда буду зарабатывать шестизначные суммы. Почувствую себя счастливым, когда куплю дом мечты. Буду радоваться жизни, когда выйду на пенсию. Но финишная черта все дальше и дальше. Стоит достичь одной цели, тут же возникает следующее. Если воспринимать успех как неподвижную точку, разочарование неизбежно. Цель достигнута, но вместо удовлетворения мы чувствуем растерянность. Успех не конечная остановка, а постоянный рост и движение к тому, что для нас важно и ценно. Вспомните величайших людей в истории. Разве они останавливались, достигнув желаемого? Нет, они продолжали двигаться вперед, действовать, расширять горизонты, потому что понимали, сам путь и есть успех. Примеры успешного пути. Пример первый. Ричард Брэнсон. Деньги не главное, главное – интерес. Ричард Брэнсон не планировал построить миллиардную империю. Он всего лишь стремился решать интересные, нестандартные задачи. В 20 лет основал Virgin Records, потому что любил музыку. Запустил Virgin Atlantic, потому что хотел улучшить качество авиаперелетов. Создал Virgin Galactic, потому что его манил космос. Каждый проект — новое путешествие, а не конечная станция. Успех Брэнсона измеряется не состоянием, а непрерывным покорением новых горизонтов. Пример второй. Майя Анджелу. Слово правды. Успех Майи Анджелу измерялся не славой и богатством. Главное для нее было говорить людям правду. Поэт, борец за гражданские права, писательница, оратор. Ее кипучая деятельность не прекращалась ни на день. Анджелу написала более 30 книг, и каждая становилась очередным этапом на пути к главной цели жизни — нести в мир правдивое слово. Получив всеобщее признание, она продолжала наставлять, учить, вдохновлять. Ее успех не ограничивается одной книгой, выступлением или наградой. Успех Анджелу — это прежде всего преданность своему делу. Она всегда стремилась говорить от имени тех, кого обычно не слышат. Пример третий. Джефф Безос. Путь Амазон. Джефф Безос создавал Амазон не ради титула богатейшего человека планеты. Он видел огромное поле для инноваций. Начал с продажи книг онлайн из собственного гаража. Превратил Амазон в глобальную империю электронной коммерции. Освоил облачные технологии, работу с искусственным интеллектом и занялся изучением космоса с Blue Origin. Безос не остановился на одном достижении. Он постоянно развивался, расширял свой кругозор. В этом его успех. Не в деньгах, а в неутомимом стремлении к новому. Роль неудачи в успехе. Если успех — это движение к достойной цели, то неудача просто показывает, что вы в пути. Каждое великое достижение зиждется на фундаменте из промахов, отказов и ошибок. Разница между победителями и проигравшими проста. Победители видят в неудаче не крах всего, а возможность получить обратную связь. Мы слишком часто воспринимаем временные поражения как окончательное. Натыкаемся на стену, получаем отказ, терпим неудачу и сдаемся. Но провал не противоположность успеха, а его составная часть. Каждая неудача — урок. Каждое падение — шанс скорректировать курс и двигаться дальше. Давайте посмотрим на примерах, как неудача может стать трамплином к успеху. Говард Шульц. 242 отказа до триумфа Starbucks. Говард Шульц не был золотым мальчиком. Он рос в рабочем квартале Бруклина. Его отец едва сводил концы с концами. Как-то раз Шульц наткнулся на маленькую кофейню в Сиэтле под названием Starbucks, и ему пришла в голову идея внедрить культуру итальянских кофеен в Америку. Проблема была только в одном. Инвесторы никак не хотели поверить в его мечту. Шульц пытался найти деньги на развитие Starbucks и получил 242 отказа. Раз за разом он слышал: «Американцы никогда не станут платить 4 доллара за кофе. Кофейни — нежизнеспособная бизнес-модель. Это нишевая идея, мы не сможем ее масштабировать». Он мог сдаться, мог принять их точку зрения, но вместо этого продолжал продвигать свою идею, оттачивал презентации, не терял веру. И в конце концов получил финансирование. Так Starbucks из одной точки вырос в глобальную империю с 35 тысячами кофеен. Урок. Сдайся, Шульц, после первых 10, 50 или даже 200 отказов, Starbucks никогда бы не родился. Успех требует настойчивости, вопреки сомнениям. Вера Вонг. От олимпийской мечты к вершинам моды. Вера Вонг с детства мечтала стать фигуристкой и олимпийской чемпионкой. Годы тренировок и упорного труда, необходимость отказывать себе буквально во всем ради заветной цели выступать на высшем уровне. Но, несмотря на упорство и самоотдачу, в олимпийскую сборную США она не попала. В 19 лет мечта рухнула. Детство и юность потрачены на то, чему не суждено сбыться. Других это могло бы сломить. Но Вонг не стала зацикливаться на неудаче и сфокусировалась на будущем. Переключилась на журналистику, потом на моду и стала редактором Vogue. В 40 лет, когда большинство дизайнеров уже, как правило, становятся знаменитыми, запустила собственную линию одежды. Сегодня Вера Вонг – один из самых успешных и уважаемых дизайнеров в мире. В свадебной моде она совершила настоящую революцию. Урок. Неудача не тупик, а поворот. Олимпийская мечта Вонг не сбылась, но это не означало, что она не создана для славы. Зачастую именно провалы указывают путь к истинному призванию. Трэвис Каланик. От позора к возрождению. Трэвис Каланик, сооснователь Uber, был одним из самых дерзких и амбициозных предпринимателей Кремниевой долины. Он перевернул транспортную индустрию, превратив свою компанию в глобального гиганта. Но путь к вершине оказался тернистым. В 2017 году Uber захлестнула волна скандалов. Токсичная корпоративная культура, войны с регуляторами, конфликты с водителями, обвинения в сексуальных домогательствах. Каланика заставили уйти с поста генерального директора собственной компании. Репутация разрушена, карьера под вопросом. Но настоящие предприниматели не сдаются после первого удара. Вместо того, чтобы бросить бизнес и уйти на дно, Каланик начал все сначала. Без лишнего шума запустил Cloud Kitchens, компанию по строительству кухонных помещений для ресторанов, работающих только на доставку. Многие посмеивались над его идеей, но через несколько лет стоимость компании превысила 15 миллиардов долларов. Каланик не опустил руки и по-прежнему был полон энергии, амбиций, идей. Извлек уроки, адаптировался и построил все заново. Урок. Даже титаны бизнеса терпят поражение. Их критикуют, им отказывают так же, как и вам. Но важно не то, что произошло, а то, как вы реагируете на случившееся. Позволите неудаче себя сломать или используете ее как топливо для будущих свершений? Чему учат эти истории? Первое. Неудача не приговор. Это часть пути. Второе. Отказ не означает, что вы на ложном пути. Он свидетельствует только о том, что надо продолжать. Третье. Порой препятствия указывают дорогу к более масштабной и достойной цели. Четвертое. Успех не в том, чтобы избежать неудач, а в том, чтобы с ними справиться. Проанализируйте свой жизненный путь. Позволили неудачи себя остановить? Бросили важные дела из-за отказа или препятствий? Если да, пора меняться. Практические шаги. Превращаем поражение в топливо для успеха. Первое. Переосмыслите неудачу как обратную связь. Чему она вас научила? Второе. Ищите в препятствиях возможности. Каков следующий шаг? Третье. Будьте упорными. Если то, что вы делаете, действительно важно для вас, не останавливайтесь. Четвертое. Вдохновляйтесь примерами жизнестойкости. Равняйтесь на тех, кто преодолел неудачи и стал сильнее. Поражение – не противоположность успеха. Это дорога к нему. Проиграете вы только в одном случае, если остановитесь. Как найти и воплотить в жизнь достойную мечту? Успех не приходит сам по себе. Его выстраивают с помощью ясных намерений и ежедневных шагов по направлению к цели. Первое. Как определить достойную мечту? Спросите себя, что вас по-настоящему зажигает? Чем вы хотели бы заниматься даже бесплатно? На что бы вы тратили время, будь у вас огромное состояние? Мечта должна быть глубоко личной. Это не то, чего хотят родители, не то, чего ждет от вас общество, а то, чего хотите именно вы сами. Второе. Действуйте последовательно. Мечты без конкретных действий – пустые желания. Чтобы чего-то добиться, нужно ставить ясные измеримые цели, дробить их на ежедневные шаги, перенимать привычки успешных людей. Писатель пишет каждый день, спортсмен тренируется каждый день, предприниматель трудится каждый день. Ключ к успеху – поступательное движение, прогресс, а не застывшее совершенство. Третье. Отслеживайте прогресс и корректируйте курс. Если успех – это путь, а не пункт назначения, нужно корректировать маршрут на ходу. Фиксируйте маленькие победы. Оценивайте направление каждые 3 месяца. Отмечайте отдельные вехи, а не только финальные результаты. Успех не в достижении одной большой цели, а в постоянном движении, совершенствовании и росте. Практические шаги. Жить успешной жизнью. Первое. Запишите свое личное определение успеха. Второе. Выберите одну главную цель, соответствующую вашей мечте. Третье. Разбейте цель на конкретные шаги по дням и неделям. Четвертое. Сделайте сегодня один важный шаг. Пятое. Радуйтесь любому прогрессу, даже минимальному. И напоследок. Успех – это не цифры, не должности и не конечная точка. Это ежедневное движение, которое воодушевляет и наполняет смыслом. Ученый день за днем изучает тайны природы. Это успех. Музыкант сочиняет мелодии, которые трогают душу. Это успех. Предприниматель ведет свой бизнес. Это успех. Если вы идете к достойной мечте, это уже успех. Остается один вопрос. Какая она, ваша достойная мечта? И какой конкретный шаг вы сделали к ней сегодня?